Глава 41. Виорика Ри-Анор. Дорога до дома превратилась в чувственную пытку. Мы целовались и терлись друг о друга, как нетерпеливые подростки. «Я приму с тобой душ. Один», — безапелляционно заявил Алир, подхватывая меня на руки при выходе из аэролета. «А как же правило?» — по-доброму подколол блондина Намир, улыбаясь синими глазами. «Рика больше не будет стесняться», — неуверенно сказал Алир, с надеждой глядя на меня. «А я что? Понятия не имею, что будет потом, когда закончится эта гормональная озабоченность, но думаю, что было бы жеманством делать вид, что мне не понравилось, или я смущена тем, что вскоре мы обязательно повторим тот незабываемый секс в постели с 5 моими мужчинами. Они давно перестали быть для меня чужими, и пусть мне все еще немного непривычен такой жизненный уклад, но я готова принять свою семью такой, какая она есть». Оценив мое задумчивое выражение лица, мужья довольно улыбались, провожая нас с Алиром завистливыми взглядами. Как только мы оказались наедине, блондин набросился на меня с жадными требовательными поцелуями. «Я так мечтал снова побыть с тобой наедине», — хрипло сказал мой старший муж, с трудом оторвавшись от губ. «Зачем тогда установил этот запрет?» — удивилась я, распуская его удивительные белые волосы. «Так было нужно, и еще я ревновал», — нехотя признался блондин, нежно кусая меня за шею. «Ты ревновал?» — удивилась я, отстраняясь от безусловно приятной ласки, чтобы заглянуть в удивительные рыжие глаза мужа. «Да, ты постоянно выделяешь на мира. А Трей, твой истинный, я боялся, что ты забудешь про близнецов и меня». Забавно нахохлившись, сказал Алир, смущенно поглядывая на меня. «Какие глупости!» — удивилась я, но все равно не смогла сдержать улыбку. Так странно, но приятно было видеть непривычные для моего строгого блондина эмоции. Я принимала как должное то, что Алир надежен и справедлив, что он во всем уверен и тверд, поэтому не задумывалась о том, что его могут терзать обычные человеческие слабости. Я бы так не поступила. Как бы ни было это для меня дико, но я люблю каждого из вас. Всех по-разному, но вы ведь не похожи друг на друга. Ты занимаешь особое место в сердце, мой требовательный господин. Пропела я, опускаясь перед мужем на колени, стремясь показать, что знаю и ценю его желание все контролировать. «Не дразни меня, я и так еле сдерживаюсь», — сказал Алир, запуская руку в мои волосы и осторожно сжимая пряди. «Я буду послушной», — сказала я, медленно облизнув губы, на что блондин резко вдохнул, быстро оголяясь. «Я знаю, что каждый из моих мужчин практически совершенство, но, стыдно признаться, кроме Намира, действительно никого еще почти не рассматривала. Поэтому вид длинного светлого члена с нежной яркой розовой головкой стал вызовом для моего замутненного желанием сознания. Подвинувшись ближе, я с удовольствием провела ладонями по ровным мускулистым ногам, практически лишенным волос, наслаждаясь гладкостью кожи и силой перекатывающихся под кожей мышц. Погладив внутреннюю сторону бедер мужа, я передвинула ладони выше, пробегая пальцами по поджарому животу с хорошо прокачанными кубиками. Конечно, Алир был не таким мускулистым, как Намир, но все же в отличной форме. Опустив руки назад, я как бы нечаянно коснулась гордо торчащего члена, возвращаясь к поглаживанию ног. Алир дергался всем телом и тихо постановал, но не прекращал моего развлечения. Я почти ждала властного приказа, сильной руки в волосах, принуждающей меня взять в рот светлую плоть, но блондин лишь ласково погладил мою щеку подрагивающими пальцами, опустился на колени рядом со мной и поднял лицо, чтобы смотреть мне в глаза. «Я люблю тебя, Виорика». Я знал, что буду беречь и уважать свою Ваиру, но даже не представлял, что могу так боготворить женщину. Ты – моя жизнь, мой сладкий цветочек. Серьезно, несмотря на хриплое желание голос, сказал Алир, не отводя взгляда удивительных рыжих глаз. Я тоже люблю тебя, Алир. Ты подарил мне семью и счастье. В моем мире мужчин, дарящих своей женщине защиту и уверенность, называют стеной, за которой женщина может прятаться от невзгод. Ты – моя стена, самая надежная и высокая. Я говорил от души, не скрывая своих эмоций. В ответ на мое признание обычно сдержанный блондин налетел ураганом, опрокидывая меня на мягкий шелковистый ковер. Эту обновку, приобретенную Алиром за баснословные деньги, доставили буквально вчера. Ему категорически не нравилось то, что, уединяясь с кем-то из мужей, мы располагались на тонких полотенцах, из-за чего на моей нежной коже появилась пара синяков. Даже будучи против подобного поведения, он заботился в первую очередь о моем удобстве, что грело мне душу гораздо сильнее тех редких признаний, что позволял себе мой серьезный старший муж. «Нет, сегодня я буду твоей повелительницей», — лукаво сказала я, упираясь в крепкие плечи Алира. Мужчина уже дрожал от сдерживаемого желания, но разжал объятия, покорно опускаясь на ковер. От силы моего желания внутри все стягивало болезненно сладкими спазмами, но я не спешила утолить нашу жажду, наслаждаясь такой редкой властью над сильным мужчиной, стонущим подо мной. От сдерживаемой страсти мои поцелуи были жадными, почти болезненными, но Алира, похоже, это заводило только сильней. На идеальной светлой коже мужа уже появились мои метки, засосы и красные полоски от ногтей, но я не могла насытиться сдавленными стонами и видом до крови закушенных пухлых губ. Вспомнив, что хотела познакомить Алира с новым для него видом ласк, я усмирила свой темперамент, опускаясь все ниже, уже более нежными и спокойными поцелуями. «Рика, больше не вынесу, прошу!» Прохрипел блондин, судорожно выгибаясь мне навстречу. Глядя в шалые от удовольствия глаза, я наклонилась и обхватила губами покрасневшую от возбуждения головку его красивого ровного члена, срывая громкий стон мужа. Уговаривая себя не спешить и позволить Алиру насладиться новыми для него ощущениями, я двигала головой, все глубже захватывая каменно-твердую плоть. Блондин более не сдерживал своих эмоций, извиваясь и постановая, пока с громким криком не излился мне в рот. Глядя на все еще вздрагивающего мужа, я опустила руку, поглаживая мокрые, опухшие от страсти лепестки, с трудом сдерживая стоны, и вздрогнула, когда Вейс хрипло выдохнул мне в ухо. «Можно?» Я успела только кивнуть, и мир перевернулся. А в меня слитным глубоким толчком вошел старший близнец, срывая полное удовольствие крик с моих губ. В нашей страсти не было нежности, только жажда, стремление слиться, обладать и отдаться тому, кто уже стал еще одной частью моей души. «Вейс», — простонала я, чувствуя, как внутренние мышцы сильнее сжимают неумолимо движущийся член мужа в преддверии моей разрядки. Туго натянутая пружина удовольствия лопнула, заставляя меня биться в экстазе, отправляя за эту грань и мужчину. Затем были теплые, упругие струи воды, омывающие мое тело, ласкаемые руками двух мужей. Постель и все новые и новые безумства, в которые мы пускались вшестером, меняя позы и партнеров, пока утомленные и счастливые не задремали, наслаждаясь сытой негой. Пробуждение было резким и громким. Громко ругаясь с кем-то, к нам настойчиво стучала Миранда. «Рика, вы одеты?» — услышала я голос подруги. Видимо, спеша оказаться в спальне, мы оставили дверь открытой. «Подожди минутку», — невнятным спросони голосом крикнула я. Быстро воспользовавшись душем, мы поспешили в гостиную, где продолжали ругаться Невис, Теленор и Миранда. «В конце концов, это мой выбор», — сердилась подруга, откидывая от лица легкие рыжие кудряшки. «Из-за чего шум?» — громко спросил Алир, перекрикивая спорщиков. «Дело в том», — одновременно начали говорить Миранда и свекор. «Мира?» Обратился к подруге Алир, заставляя отца гневно сопеть, но оспаривать его решение Невис не стал. «В общем, я поругалась с Леонорой. На одном вздохе выпалила подруга, виновато поглядывая на меня. Я верю, что удержаться от этого поступка было просто невозможно», — искренне рассмеялась я, заставляя Миру немного расслабиться. «Она на меня давила и командовала, а ты же знаешь, как я отношусь к подобному», — уже спокойней сказала подруга. «Мы верим, что у тебя не было другого выхода. А из-за чего такой шум?» — успокаивающе спросил Алир, обращаясь к Миранде. «Мы очень сильно поругались. Леонора стала изощренно меня оскорблять, используя незнакомые термины, которые имплант-транслятор отказался переводить. А я не сдержалась и ответила ей, используя свой богатый казарменный опыт. Теленор вступился за меня и тоже разозлил свою мать. Комкая от волнения юбку своего красивого бирюзового платья, рассказывала Миранда. Представляя эту сцену, я с трудом удерживала серьезное выражение лица, фыркая от подавляемого смеха, но когда речь зашла о брате Трея, искренне удивилась, что он рискнул спорить со своей мамочкой. «А где были отцы? Как они допустили подобное?» — возмущенно спросил Трей, глядя на сводного брата. «Дивару поступил вызов из совета, и они удалились в переговорную гостиную на 10 минут. А как только они оставили нас, мама и стала ставить условия Миранде», — растерянно ответил Теленор, украдкой поглядывая на обнимающего меня Алира. «Почему они не разобрались, когда вернулись?» — уточнил Трей. «Ты же знаешь маму, она может в любом скандале выставить себя жертвой», — усмехнулся пятый принц, продвигаясь ближе к Миранде, несмотря на гневный взгляд моего свекра. «С этим все понятно. Но почему вы здесь скандалите?» Перешел к самому интересному вопросу Алир, недоуменно глядя на Невиса, но вместо него ответила Миранда. «Леонора такого наговорила мужьям, что Лина отцы выгнали из дома и перекрыли ему доступ к средствам клана. Он из-за меня пострадал, и я пригласила его пожить здесь, пока мы не уладим конфликт с его родителями. Вы говорили, что я могу чувствовать себя как дома, или я все же здесь в качестве надоедливой бедной родственницы и не могу пригласить друга?» Воинственно сверкая глазами, спросила Миранда, переводя взгляд с меня на Алира. «Для нашей Ваиры ты ближе, чем сестра, и я абсолютно серьезно предложил тебе быть нашей семьей, поэтому ты можешь пригласить любого, кого сочтешь нужным», — нехотя сказал мой блондин, сжимая руки на моей талии.